Глава 10. Первые впечатления и новые потрясения. Не успели сойти с корабля, как нас тут же утрамбовали в экипаж. Пока причаливали, я задавалась вопросом, а как мы вообще до вершины скалы доберемся? По узким опасным тропкам? Представляю, какая из тех высот открывается панорама. Мне от одного только представления дурно стало. Стоило увидеть наш транспорт, как все вопросы отпали сами собой. Все сразу стало ясно. И дурноты во мне поприбавилось. «Уверены, что нам именно в этом стоит ехать, вернее, лететь?» Обратилась я к мессиру-извергу, стоявшему неподалеку. Дожидавшееся нас средство передвижения очень напоминало римскую колесницу. И бог с ним с открытым верхом, прокатилась бы с ветерком, пусть он и ледяной северный. Уж как-нибудь потерпела бы. Нервничать заставило другое. Две хищного вида гигантские птицы, запряженные в колесницу. Голову каждой венчала корона из белоснежных перьев. Остальное оперение было пепельно-серым. Лапы когтистые, глаза бездонно черные, но больше всего пугали размеры этих крылатых чудовищ. Каждая из печуг была ростом савельера, ну а в ширину ничем не уступала грузовику. Сразу видно, хорошо птичек кормят. Только чем, интересно? Надеюсь, не своенравными принцессами. «Хотите сказать, вы и высоты боитесь?» — иронично усмехнулся тенебриец. Его явно забавляло мое предобморочное состояние, а меня бесила его насмешка. Так и недолго стать птицей-ненавистницей. «Прежде мне летать не доводилось», — соврала я. «Не говорить же ему, что привыкла к самолетам. И совсем не привыкла к таким вот на первый взгляд ненадежным повозкам. Да и на второй с третьим тоже». «Уверен, принцесса вам понравится», — весело обнадежил Ернифильд. «У них хотя бы есть ремни безопасности». Никаких ремней в коляске не оказалось, как и поручней, за которые можно было бы держаться. Пришлось вцепиться руками в бархатное сиденье. Абель с Ульяной выглядели бледно, но молчали. Покорно загрузились в экипаж и опустились напротив нас. Глядя на нас, коршун продолжал веселиться. Улыбался, лениво оглядывая нашу компанию, а когда повозка заскользила по не самой ровной дороге, подскакивая на каждой кочке, склонился ко мне и сказал: «Не бойтесь, ваше высочество, от полета в агатовые чертоги еще никто не умирал». Немного подумав, добавил: «А вот на отборах случалось всякое». «Вы сейчас издеваетесь?» У меня сердце едва не застряло в горле, когда птицы, слаженно взмахнув крыльями, оторвались от земли. И нас оторвали. Колесница резко вильнула в сторону, и я мертвой хваткой вцепилась в Ернифильда. «Ничего с вами не случится», — со смешинками в голосе шепнул Ивар, наблюдая за тем, как мой бравый охранник в страхе липнет к своей сестре. Еще немного и на колени ей сядет. «Ну, Ульяна, никакого самообладания. Хотя я сама такая». «Забыли? Я же планирую сделать вас своей рабыней. А значит, в моих интересах доставить вас в замок целой и невредимой». «У вас кошмарное чувство юмора», — буркнула я, но от тенебрийца не отлипла. Меня сейчас никакие силы не смогли бы от него оторвать. Никакие его слова. «А кто сказал, что я шучу?» Он тихонько рассмеялся. Я тем временем уже вовсю сидела, потому что взгляд предатель цеплялся то за черепичные крыши проплывающих под нами домов столицы, то скользил по пышным верхушкам елей, с высоты казавшихся бархатным покрывалом, расстеленным по краю ущелья. Темной раной оно разрывало землю у подножия скалы. Хотелось зажмуриться, но я вместо этого, как под гипнозом, продолжала вглядываться в узкие тропки, то и дело терявшиеся меж скалистыми наростами. Смотрела и дрожала от холода, от страха, и с горечью понимала, что убраться из замка его темнейшества будет то еще проблемой. Пешком долго, верхом по таким ненадежным тропам опасно, а на крылатом транспорте... Понятия не имею, как им управлять. Кучера у нас не было, и тем не менее птицы-мутанты точно знали, куда направляются. Когда мы приземлились во дворе замка, я чувствовала себя сосулькой, или, скорее, промерзшим куском мяса. Кое-где скалистые склоны укрывали шапки снега, и температура воздуха здесь, почти в облаках, была такой, что просто невозможно было перестать дрожать. «Ну вот и прибыли, ваше высочество». Ярнифельд вышел первым и подал мне руку, после чего помог выбраться Абель. А Ульяне пришлось самой выбираться. Бедняжка выглядела перепуганной насмерть, и, наверное, я со стороны была такая же. «Сразу отведете меня к вашему госповелителю?» Не стала еще больше драконить коршуна. «У вас будет немного времени, чтобы отдохнуть перед ужином». Он скользнул по мне взглядом и, судя по выражению его аристократической физиономии, остался не в восторге от бегло проведенного осмотра. «Служанки вами займутся». «Займутся», — говорит и смотрит так, словно из местной помойки меня достал. Я была настолько уставшей и замерзшей, что даже не стала огрызаться. Одарив Ернифильда мрачным взглядом, направилась к замку. Коршун не солгал, когда говорил, что у меня будет немного времени, чтобы привести себя в порядок перед ужином. Слуга, которому он небрежно всучил меня, словно скинутый с плеч ставший ненужным плащ, быстро повел нас в замок. Сначала узкими коридорами, к деревянной изгибающейся зигзагом лестнице, даже отдаленно не смахивающей на парадную, а когда мы по ней поднялись, торопливо потащил дальше. Чувство такое, будто коридорами для челяди пробираемся. Словно прочитав мои мысли, проворчала Абель. Намеренно громко, чтобы ее услышали. Обернувшись, лакей, паш, а может, раб, о майн год, почтительно сказал. «Это самая короткая дорога к гостевому крылу, светлейшей Дейи. Ярл Ярнифельд велел проводить вас в покое как можно скорее и желательно без лишних встреч, которые могли бы помешать вашему отдыху». Вот значит как. Честно, странная птица этот тенебриец. То рычит на меня, то обращается со мной так, словно я закоренелая блондинка. Еще и шуточками донимает про рабство. И тут же проявляет беспокойство. Заботится, оберегает, спасает. Действительно странный и непонятный. Пока шли, нам и правда никто не встретился. Устало перебирая ногами, я бросала по сторонам рассеянные взгляды. Изнутри замок был таким же мрачным, как и снаружи. Только редкие гобелены на стенах, да свечи в кованых подсвечниках придавали ему, если не уют, то хотя бы жилую атмосферу. Холодно, к счастью, не было. Я слышала, как за крошечными оконцами, коими были испещрены коридоры, отчаянно завывает ветер. Но здесь, за толстыми, прогретыми пламенем каминов стенами, он не мог до нас добраться. Еще бы горячую ванну принять, и тогда вообще хотя бы ненадолго жизнь наладится. С этой мечтой я вошла в свое временное пристанище и, бегло все осмотрев, облегченно выдохнула. Во-первых, покои были просторные. Во-вторых, достаточно уютные. В спальне и смежной комнатушке, в которой должна была спать Абель, все стены были завешены гобеленами. Чего на них только не было. Пиры, веселая охота, балы с пикниками. В общем, картинки на позитиве, и это радовало. Имелось здесь также небольшое подобие санузла. А вот ванну я к своему огорчению не нашла. Неужели в бочке придется купаться? К счастью, я ошиблась. Дожидавшиеся меня в спальне девицы в светлых туниках. Эти точно были рабынями. Боялись лишний раз взгляд поднять. Низко поклонились и спросили, изволю ли посетить купальню. «Да я ведь только об этом и мечтаю». «Обязательно», — кивнула я и с улыбкой поинтересовалась. «Как вас зовут?» «Лахья, ваше высочество». Еще раз поклонилась сероглазая блондинка с уложенными венком волосами. А рыженькая с толстой косой добавила. «Айе, госпожа, приятно позна...» Я осеклась под выразительным взглядом Абель. Фрейлина чуть заметно покачала головой, напоминая, чтобы вела себя подобающе своему королевскому статусу. «Видите в купальню?» Бросив взгляд на широкую кровать под винного цвета балдахином, решила, что еще успею поближе с ней познакомиться сегодня ночью. «А где я буду спать?» Бегло осмотрев гостевые покои, с беспокойством поинтересовалась Ульяна. Я неуверенно пожала плечами. Будь моя воля, могла бы со мной ночевать. Ложа была просто гигантская. Но понятно, что это не вариант. Ярнифель тогда уже точно ее убьет, а его темнейшество ему в этом поможет. «Найдем тебе место». Ободряюще улыбнулась подруге, и Уля тоскливо вздохнула. Хотела было отправиться со мной в купальню, но Лахья с Айей хором заявили, что мужчинам туда ни в коем случае нельзя. «В замке вы в полнейшей безопасности, ваше высочество», сказала одна, правильно угадав, что Ульяна Эвельер – мой телохранитель. «Надежнее агатовых чертогов во всем Эосе не сыскать места», с жаром подхватила вторая рабыня. «Оставайся здесь и помоги Абель с вещами», велела я своему как бы охраннику. Рабыни было заикнулись, что они сами прекрасно справятся с моими вещами. Но я, добавив в голос строгих ноток, непреклонно сказала. «Моим багажом займется фрейлина». Больше никаких возражений не поступило, и мы отправились купаться. Я была приятно удивлена, обнаружив помимо бассейна, выложенного бирюзового и жемчужного цвета плиткой, что-то вроде турецкого хаммама и финской сауны. Вот где райское наслаждение и услады для тела после всех пережитых потрясений. Жаль, как следует кайфануть и погреть косточки мне не дали. Было видно, девушки спешат. Должно быть, им велели оперативно выкупать светлейшую Дейю и, передав ей товарный вид, отправить на ужин к его темнейшеству. Разомлев в тепле, я подобрела, а после короткого расслабляющего массажа вообще стала пушистой и ласковой. А уж бокальчик вина, вернее, огромный такой кубок, составивший мне компанию во время сборов, прогнал остатки мрачных мыслей и беспокойства. Полдела сделано, мы в Тенебрии. А там уже и до дома рукой подать. Главное, раньше времени не вылететь с отбора. Успеть подобраться к какому-нибудь могущественному магическому источнику. Пребывая в отличном распоряжении духа, я, отпаренная, намассажированная, приодетая и причесанная, отправилась знакомиться с женихом номер два. Вернее, номер один, но... Короче, пьяный их разберет. Я думала, что ведут меня в столовую, но, переступив порог небольшой, щедро освещенной свечами комнаты, напоролась сразу на несколько враждебных взглядов. Один, два, три, четыре, пять... Пять холеных девиц смотрели на меня так, словно готовы были растерзать. «Всем здрась!» Я проглотила окончание фразы, почувствовав, что градус враждебности в глазах избранниц его темнейшества продолжает повышаться. Как и напряженная атмосфера и неловкость от повисшей тишины. Помнится, Дамия — единственная на отборе светлая. Меня из-за этого как дротиками взглядами сейчас клюют. Или есть и другая причина? Обернулась к слуге, но того и след простыл. Да еще и шельмец такой двери закрыл, отчего я вдруг почувствовала себя мальком в аквариуме с акулами. Сейчас как клацнут челюстями и поминай, как звали. Бегло осмотрев каждую, миролюбиво заметила. Одной счастливицы не хватает. Надо же было кому-то нарушить это пыточное молчание. Ошибаетесь, Дэя, все в сборе. Неожиданно пошла на контакт сероглазая шатенка. Она сидела в кресле возле камина и, сплетая перед собой пальцы, с любопытством меня разглядывала, а потом неожиданно хихикнула. Герцогиня из Наваны не прошла испытания. Ее поддержали такими же приглушенными смешками. «Хотите сказать, что вас тоже испытывали так?» «Это что же получается? Не только мой коршун наглец и провокатор?» Девицы слегка зарделись, а потом наперебой загласили. «Мой батюшка этого коршуна едва не отправил на гильотину». «Вот это я понимаю, родитель». А я сама чуть своего жениха не придушила. А я сразу отказалась от отбора. И все в том же духе. Незаметно атмосфера разрядилась, девушки оживились и стали знакомиться. «Меня зовут Малейн, я наследница Досмаринского княжества». Первой представилась все та же шатенка. «Принцесса Алистрина из Фражана». Назвалась высокая статная девица с яркими веснушками и колдовскими зелеными глазами. Ее рыжая копна, собранная в прическу а-ля Жасмин из мультфильма про Аладдина, заслуживала отдельного внимания. Да и в целом девушка была очень красива. Дамия по сравнению с ней казалась просто милой и симпатичной. «Блей из Троеса», — проговорила голубоглазая брюнетка, как мне показалось, самая сдержанная и молчаливая. Если мне не изменяет память, она была младшей дочерью князя. Финелла, принцесса Грасиара. Гордо возвестила слегка полноватая, но совершенно очаровательная смуглянка. Пышная грудь, талия, мастерски утянутая корсетом, крутые бедра. Именно таких красоток в большинстве своем предпочитают мужчины. Ямочки на щеках, золотисто-каштановые волосы и теплые карие глаза делали ее образ еще более притягательным и женственным. «А меня зовут Кристин», — нежно проворковала последняя, хрупкая блондинка с пшеничного цвета волосами и серо-голубыми глазами. «Княжна Ледрарии». Ну вот и познакомились. «Дамия из Бризантии», — не стала я щеголять своим чужим титулом. «Мы отлично знаем, кто ты», — понебратски заявила Финелла. «Светлая на отборе у темного? Это было неожиданно». «И странно», — хмыкнула Алистрина. Предки его темнейшества испокон веков правили этими землями и всегда брали в жены только себе подобных. Чистая кровь, незапятнанный смешением род. И тут вдруг становится известно, что помимо наследниц темных на отбор прибудет светлая Дейя. Чистая кровь, незапятнанный род. Можно подумать, его темнейшеству грозит брак со свиньей. Для меня приглашение его темнейшества тоже стало полнейшей неожиданностью. Особенно если учесть, что еще совсем недавно я жила не тужила в своем родном, любимом, самом лучшем мире. Возможно, правитель полуночного края увидел портрет Тамии и сразу влюбился. Разлыбалась Кристин, а остальные невесты поддержали ее приглушенным, по-аристократически сдержанным смехом. Может и так, почему нет? Я уверенно прошла в комнату и опустилась на диванчик рядом с молчуньей Блэй. Савар жидкосердный станет далеко не первой жертвой моего очарования и красоты. Увы, мою шутку не оценили. Невесты честно пытались улыбнуться, но мысль о том, что какая-то светлая выскочка могла пленить воображение их добычи, им явно не понравилась. Однако молча глотать насмешки и шуточки я не собиралась. Финелла приоткрыла рот, собираясь что-то возразить, но вместе с ее ртом открылись и двери, впуская в комнату. Нет, не слугу и не рабыню. На пороге возник высокий худощавый мужчина в неком подобии мундира. Черный, с серебряной оторочкой, только вместо эполетов перья, смоляные, как на плаще у моего коршуна. Ну, то есть не моего, а... в общем, вы поняли. Среди которых проглядывали пепельно-серые. Такими же были и его глаза. Словно грязный туман. И кожа тоже отливала весьма нездоровым оттенком. Неужели это и есть Савар жидкосердный? Мужику на вид было не меньше 50. И ладно бы возраст, бог с ним. Я же за местного темного властелина замуж не собираюсь. Но вот взгляд, которым он прошелся по всем нам, оценивающий, придирчивый, пренебрежительный, мне сразу не понравился. Захотелось потереть плечи, чтобы избавиться от невидимых пятен, оставленных этим взглядом. А лучше сразу в местное спа. Очищаться в бане и отмываться в купальне. Дорогие Дейи, продемонстрировав не самые ровные и не самые белые зубы, начал незнакомец. Добро пожаловать в Тенебрию. Герцог Дугвал Воргел к вашим услугам. Он едва склонил голову, продолжая при этом скользить по нам медленным липким взглядом. Я дядя его темнейшества, его правая рука, главный советник и незаменимый наставник. А также ваш искренний и надежный друг. От улыбки искреннего и надежного друга меня передернуло. И, судя по выражению лиц других невест, ни одно меня впечатлил, не в лучшем смысле этого слова, родственничек господина жесткосердного. Можете обращаться ко мне с любой проблемой, милые Дейи. Все решу, совсем помогу. Да я лучше к коршуну со своими проблемами пойду. А сейчас прошу следовать за мной. Сверкнул глазами дядя. Если честно, смотрелось жутковато. Настала пора познакомиться вам с женихом.